Беда в том, что я всегда была не от мира сего, но только сейчас это осознала. Единственное, что я по-настоящему здорово умела, было завоевание всяческих наград и стипендий. Но эта эра уже подходила к концу. Я чувствовала себя чем-то вроде беговой лошади в мире, в котором вдруг отменили бега, или же вроде выдающегося футболиста из колледжа, вроде того атлета, который, внезапно втиснувшись в серый костюм и оказавшись на Уолл-стрите, видит, как дни его славы, съежившись, превратились всего лишь в маленький золотой значок у него на плаще, а даты побед выгравированы на значке, как на надгробной плите. Я почувствовала, как жизнь моя простирает надо мной свои ветви, как смоковница из прочитанного рассказа. С конца каждой ветви, подобно сочной смокве, свисала и подмигивала, маня, какое-нибудь лучезарное будущее. Одна смоква означала мужа, детей и полную чашу в доме. Другая — судьбу знаменитого поэта. Третья — карьеру университетского профессора. Четвертая, по аналогии с Джейси, превращала меня в Эги, выдающуюся издательницу и редактрису. Пятая звала в Европу и в Африку и в Южную Америку. Шестая отзывалась именами Константина, Сократа, Атиллы и еще доброго десятка других возлюбленных с непроизносимыми именами и непредставимыми профессиями. Седьмая сулила мне звание олимпийской чемпионки по гребле. А выше на ветвях виднелись и другие плоды, ни названия, ни назначения которых мне пока не дано было угадать. Я представила себе, как сижу под этой смоковницей, умирая от голода, только потому, что не могу решиться, какую именно смокву сорвать. Мне хотелось сорвать их все сразу, но выбрать одну из них означало бы отказаться от всех остальных. И вот, пока я в колебании и нерешительности там сидела, плоды начали морщиться и чернеть, и один за другим падать мне под ноги. В ресторане, куда повел меня Константин, пахло пряностями и подливками. За все время, пока я находилась в Нью-Йорке, я еще ни разу не была в таком заведении. Сама я забредала исключительно в закусочные, меню которых состояло из гигантского гамбургера, дежурного супа и четырех сортов пирога. Правда, в них было чисто, и вдоль всей стойки шли огромные зеркала. А этот ресторан располагался в каком-то подвале. Чтобы попасть туда, нам пришлось спуститься по едва освещенной лестнице. На закопченных стенах висели выцветшие плакаты туристических агентств. Швейцарские озера, японские горы, африканский вельд. На каждом столике стояли толстые бутылочные формы свечи, которые, казалось, находились здесь уже долгие века и за это время выплакали свои красные, синие и зеленые слезы в уютное трехмерное озеро, лица в котором плыли, обращенные друг к другу, и словно бы пламенели сами. Не помню, что я ела, но, едва начав есть, почувствовала себя гораздо лучше.